Глава 22. Ближе где-то к 4 часам дня в стороне от их группы показалось несколько человек потрепанной наружности, которые устроили свой небольшой пикничок, изредка посматривая в их сторону. Дарквром встревожился, но Наташа только посмеялась. Если бы там был один человек, тогда да, можно было опасаться, а группы бояться нечего. Они там больше друг за другом следят, чем за нами. Наверняка в стороне где-то еще несколько таких групп тусуется. «Как я понимаю, это третья причина, по которой ты стоишь тут и рисуешь?» «Ну, в известности среди определенного типа людей тоже есть свои недостатки. Я, конечно, предполагала, что многих могут заинтересовать, где Джок и его банда могли спрятать деньги, но не думала, что их будет столько». «А при чем тут ты?» — удивилась Альда. «Ну как же, они же знают, что я ищу деньги. Вот найду, а они раз — и из-под носа уведут их». «Что, серьезно?» удивилась Альда. «Главари, конечно, так не думают. Они мечтают, чтобы все как можно скорее завершилось и им позволили дальше делать свои маленькие дела. А о чем думает эта вот мелочевка? Кто знает?» «И что теперь?» «Как я и говорила, ждать. Завтра все решится». Наташа решительно сунула кисть в банку с растворителем и стала собираться. Остальные бросились ей помогать. Собрались быстро. Сидя на коне, Наташа оглядела горизонт, глянула на море, посмотрела в сторону видневшейся вдали компании мужчин и повернулась к Дарку. «Когда меня проводишь, сходи, пожалуйста, к Гонсуарату, скажи, чтобы завтра, к полудню, наверное, собрал всех заинтересованных лиц, и пусть к вечеру подготовят отряды для штурма укрепленного дома». «Дома?» — удивился Дарквром. «Какого дома?» «Там, где прячутся грабители». «Подожди». Дарквром помотал головой. «Ты знаешь это?» «Нет, иначе сегодня вечером штурмовали бы. Говорю же, жду сообщения от Кольна. Завтра к обеду надеюсь узнать место, где они прячутся». Наташа повернулась к Альде и Арианту. «А вы об этом никому не говорите, даже родителям. Не та ситуация, вы же понимаете? Если, не дай боги, хоть что-то дойдет не до тех ушей, то Кольна могут убить, а мы ничего не узнаем. Я вообще жалею, что заговорила сейчас при вас». Альда с Ариантом переглянулись. «Никому», — пообещал Ариант. «Клянусь, даже отец ничего не узнает, но...» «Если уж услышали...» Наташа вздохнула. «Ладно, завтра возьму вас с собой. Только скажите, что вы будете в управлении до вечера, а то и до утра. Согласны?» «В самом здании новой службы?» — поинтересовалась Альда. Наташа кивнула. «Если все пройдет, как я надеюсь, то мне придется там сидеть до утра. И не подумайте, что я приглашаю вас, потому что мне там скучно будет одной». «Одной?» «Ну, конечно. Остальные наверняка бросятся ловить воров, оставив бедную девочку в одиночестве». Ариант хмыкнул. «Госпожа Наташа, вы как всегда. Вроде бы делаете одолжение, но оказывается, вам просто скучно будет одной. Ну разве же я могу оставить даму в одиночестве?» Он покосился на кашлянувшую Альду. «Прошу прощения», — повинился он, — «двух дам». «Две дамы — это уже не одиночество», — педантично поправил его Дарквром с усмешкой. «Две одинокие дамы», — поправился Ариант. «Стукнуть, что ли?» — спросила у небес Наташа, после чего забралась в седло. «Обоих», — сообщила Альда, забираясь на своего коня. «Я бью Арианта, а ты Дарквома. Я его боюсь бить, он большой и сильный. А ты начальство, он не посмеет от тебя защищаться». «Дарк, бежим! Нас бить собираются! Спасайся, кто может!» Наташа хмыкнула. Настроение немного поднялось, а напряжение ушло. Может, оно и неправильно тащить с собой друзей, но иначе... Она понимала, что завтрашний день будет тяжелым, и ей предстоит делать то, что любой человек ненавидит больше всего. Ждать. И она не уверена, что справится с этим в одиночестве. Навевает воспоминания, неприятные. Девочка взглянула на небо. Завтра все решится, а некоторых ответов еще нет. С самого утра, как и договаривались, все снова оказались на том же месте. На этот раз Дарк Вром был с ними с самого начала. Наташа снова поставила мольберт и замерла перед ним. Рисовать не хотелось. Ничего делать не хотелось. Наташа глянула на дорогу, в море, снова подняла кисть, но никак не могла сосредоточиться, не понимала, какой цвет сделать, откуда начать. Плюнула и отошла в сторону, села на раскладной стул, уставившись в море. Был бы еще барабан под ногой, то прямо Наполеон на Бородинском поле. Шляпу главное не забыть. Какой же Наполеон без шляпы? Наташа вздохнула. Какая чушь в голову лезет? Кольн появился к обеду. Самолично. Подошел и быстро заговорил. Наташа молча слушала. На этот раз девочка была не у мольберта, а сидела на стуле, потому и Альда с Ориантом оказались ближе, так что частично могли слышать разговор. Правда, мальчишка говорил очень быстро, частенько проглатывая слова, а потому разобрать что-то связанное и понять смысл было сложно. А вот ответы Наташи слышались четко и ясно, хотя пока она только уточняла некоторые моменты. Альда шаг за шагом приблизилась, навострила уши. «Ты уверен?» «Да». Девочка задумалась. «Ты это сам видел?» «Да, я был там. Как вы и просили, мы проследили за всеми удобными местами для причаливания лодок близ военного порта. Меня вызвали к одному, и я сам лично видел». «Всех отозвал перед тем, как прийти?» «Как велели». «Но, госпожа, мы могли бы, погляди вон туда». Наташа чуть повернулась, глядя в сторону берега. «Видишь там группу людей?» «Да». «Скоро о нашей с тобой встрече сообщат некоторым людям. Тебя не должны связать с теми местами, о которых шла речь. Именно поэтому я вчера тебе велела не показываться около меня». «А сейчас, госпожа?» «Сейчас?» Наташа снова огляделась. «Сейчас это уже не важно. К завтрашнему утру либо все решится, либо мы все потеряем». «Но как же все непонятно». «Непонятно?» «Да». «И прекрати ты чесать шею». «Привычка», — беззаботно пожал плечами Кольн. «Привычка». Наташа застыла. «Конечно же, привычка! Вот он, недостающий кирпич! Теперь все встало на место!» «Фух!» Девочка улыбнулась, развернулась. «Собираемся! Оставляем все вещи и так быстро, как можем, едем на улицу Рос. Альда, Ориант, попросите кого-нибудь из ваших слуг собрать мои вещи и отвезти их ко мне домой. Пожалуйста. Дарк, возьмешь парня к себе на коня?» «Но он нужен». «Ладно, но тогда мне неудобно будет реагировать в случае опасности. Ну, вряд ли на нас кто нападет. Хм. Пусть мальчишку возьмет мой слуга», — вмешался Ориант. Он быстро глянул на своего сопровождающего, отсекая все возражения. «А слуга Альды отвезет вещи». Наташа согласно кивнула, все еще размышляя о чем-то своем. «Тогда, если все решили, поехали!» — скомандовала она, и первая забралась в седло. До улицы Росс добрались не то чтобы сильно быстро. Никто не гнал лошади и не пытался приехать как можно быстрее, просто неторопливо ехали, никуда не сворачивая и нигде не задерживаясь. Наташа изредка поглядывала по сторонам, отмечая наблюдавших за ней, но тут же отворачивалась и погружалась в размышления. Дарк Вром постоянно держал руку на рукояти меча, но старался тут же прикрыть его плащом. Когда же они въехали во двор службы, то вздохнул с явным облегчением. Первым делом Наташа сразу отправилась к себе в кабинет, попросив кого-нибудь доложить Гонсу Арту о ее прибытии и что скоро она зайдет, как только устроит друзей. В кабинете Альда с интересом огляделась и тут же сунула нос во все комнаты. Глянула в окно и усмехнулась. «Кто бы сомневался! Ты же балдеешь от вида моря, да?» «До прибытия сюда, в смысле в Маригат, я ни разу не была на море и видела его исключительно на картинках. Оно завораживает». Ориант тоже выглянул в окно. «Отличный вид, кстати, одобряю». «Ох, а я так переживала, что не одобришь», — ужаснулась Наташа. «Даже не знаю, что бы тогда делала». «Устраивайтесь, кстати. Я сейчас попрошу, и вам принесут чего-нибудь. Чай, соки, всякого рода булочек и конфет. Можете попросить еще что. Если не будет тут, то отправят за покупкой дежурного, и он доставит». «А ты?» А я, Альда, к Гонсу Арату. Там сейчас наверняка собрались все, кто занимается делом ограбления. Посол империи тоже наверняка там. Негоже заставлять таких людей ждать. Не переживайте, я там быстро закончу и быстро вернусь. Мой рассказ много времени не займет, а дальше будет уже их работа». «Их работа?» — заинтересовался Ариант. Наташа помолчала. Тоже выглянула в окно. «Ну, я всегда была сторонницей того, что каждым делом должен заниматься профессионал. Мое дело — думать, анализировать улики, данные. А когда дело касается задержаний и прочего, тут лучше все предоставить тем, кто умеет пользоваться оружием. В планировании войсковых операций я, откровенно говоря, довольно слаба». Это признание вызвало смешок Арианта. «Призванная, тебе никогда не говорили, что нужно быть скромнее. Слаба подразумевает, что ты хоть что-то знаешь и умеешь». «Я, между прочим, — обиделась Наташа, — книги читаю. Пусть идиоты учатся на своих ошибках, и я предпочитаю учиться на опыте других». «Хорошо, хорошо, великий полководец Наталья Астахова», — поднял руки и даже слегка попятился Ариант. «Я все понял. Кстати, а этот товарищ тоже с нами будет?» Он глянул на застывшего у двери Кольна. «Нет, он со мной. Его показания тоже будут важны. Все, Кольн, нам пора. Не скучайте тут. Постараюсь быстро освободиться, как и говорила. Дарк, тебе лучше тут остаться. Если что, позовут. Уверяю, без тебя никто на штурм логова грабителей не отправится. Просто там и так много будет народа. Я бы и Кольна не стала брать, но его данные важны». Дарк Вром молча и с явным облегчением кивнул. Ему тоже совершенно не хотелось оказаться рядом с имперскими аристократами. Отдав распоряжение прибежавшим служащим о том, чтобы позаботились о ее друзьях, девочка решительно направилась в сторону кабинета Гонса Арата. Совсем из головы вылетело, что он тут рядом, буквально через одну дверь. У Гонса Арата, как и ожидалось, собрались все заинтересованные люди. Сам Гонс Арат за столом, задумчиво водрузив локти на стол и переплетя пальцы, на которые положил подбородок. Рядом имперский посол Орландо Черстер, с другой стороны от него примостился Орлон Тарий. Сайзен занял место напротив стола. Наташа огляделась, кивнула всем разом, поздоровалась. Потом указала на стул в углу кабинета. «Кольн, сядь пока там и слушай. Когда дойдет очередь до тебя, просто ответь честно на все вопросы, понятно? И не бойся». Последнее замечание было не лишним. Увидев столько важных людей в одном месте, мальчишка совсем сжался, только испуганно моргал и мялся, переминаясь босыми ногами. Гонс Арат молча проследил, как девочка усаживает мальчишку, после чего отправилась за свое место рядом с Сайзеном. Помолчала, собираясь с мыслями. Ее никто не торопил. «Прежде чем начать, — наконец заговорила девочка, — хочу выяснить, есть ли какие новости у вас. К чему вы пришли за это время?» Гонс Арат остался неподвижный, а имперцы скрестили взгляды на Сайзене. Тот вздохнул. «Особо важного ничего. Мы предполагаем, что корабль с золотом на самом деле не покинул остров Маригат и укрылся где-то в укромном месте, которое было разведано заранее». «Корабль, да». Наташа потерла виски. «Бросайте его искать, не найдете. Если я права, то не найдете». «Что ты имеешь в виду?» — не выдержал граф Тарий. «Полагаю, лучше начну сначала. Может, где-то у меня в размышлениях ошибка, потому давайте подумаем вместе». Сайзен придвинулся к столу и вытащил блокнот, положив его перед собой. Кивнул. «Давай». «Прежде всего, с самого начала меня мучил вопрос. Зачем вообще устраивать это представление с бросанием глупого вызова? Все в один голос твердили, что это чушь, но никто не смог ответить, зачем тогда это сделали». «В то, что просто бравада, ты не веришь?» — поинтересовался Сайзен. «При таких ставках? Это если принять за аксиому, что именно это было первым шагом в подготовке к краже золота». «А если это не так?» — заинтересовался Черстер. «Господин посол, вы сами в это не верите», — поморщился Тарий. «Госпожа Наташа, кажется, вы нашли ответ на этот вопрос». Девочка кивнула. «Да, мне помогло сообразить это, когда я нашла ответ на другой вопрос. Как были украдены деньги?» «Ты говорила что-то про магию твоего мира», — заинтересовался Гонсарет, бывший член Совета магов. «Но ты же говорила, что у вас там нет магии, вроде как». Наташа согласно кивнула. «Магии действительно нет, что не мешает мечтать. Нет, под магией моего мира я имела в виду нечто совсем иное. Сейчас покажу. Я, конечно, та еще фокусница, но некоторые трюки отрабатывала для школьного спектакля». «Школьного спектакля?» «Да, иногда школьники ставят какие-нибудь спектакли для родителей. Я там, кстати, была магом. Так вот, смотрите». Девочка достала из кармана небольшой шарик, продемонстрировала его, покрутила. «Видите? А теперь смотрите. Я делаю пасы, дую. Самое главное — сказать правильные волшебные слова. Как там? Абракадабра, бум! Опа! Нет шарика». Все уставились на пустую руку. Посмотрели на ухмыляющуюся девочку. «Надо же, еще не потеряла сноровки. Хотя, конечно, что-то большее не покажу. Замечу только, что профессионалы способны удивить. Конечно, тут не магия. Как у нас говорят, ловкость рук и никакого мошенничества. Фокус, основанный на ловкости рук и отвлечении внимания. Вот смотрите. Когда я начала делать пасы рукой, вы все невольно глянули на ту руку, которой пасы и делала. Дальше сказать волшебные слова, что угодно, что в голову придет. В конце бум, резкий пас. Я, например, быстро раскрыла ладонь. Все вы невольно глянули на нее, и в этот момент другой рукой с шариком, опа, и прикладываю его». Вокруг замолчали. Сайзен тихонько хмыкнул рядом. Помнил прошлый разговор. Из остальных первым дошло до Тария. «Нас отвлекали от чего-то?» Наташа кивнула. «Да! Для нас подготовили сцену и показывали то, что считали нужным. Хотя правильным ответом в этом случае будет не от чего отвлекали внимание, а к чему его привлекали. Собственно, потому мне и понадобилось так много времени, чтобы найти ответ. С самого начала было ясно, что этим отвлекают внимание от чего-то. Но я никак не могла понять, от чего. Правильный ответ, как я уже сказала, к чему привлекали внимание. Ответ мне помог найти имперский адмирал». Наташа повернулась к Сайзену. «Помнишь тот разговор в хранилище? Что там он тогда сказал? По поводу, что украсть деньги — это одно, а вот использовать их...» «Да, империя никогда не простит такого щелчка по носу», — совершенно по-простому отозвался посол. И это больше всего говорило о его отношении к происходящему. «Но и тогда я еще ничего не поняла. Просто был щелчок в сознании. А вот позже...» «Я вспомнила другой разговор». Наташа повернулась к Гонсуарету. «Помнишь наш разговор про почерк преступников?» «Про то, что любой преступник — раб привычки, и что они действуют по одной раз сработавшей схеме». «Успешной схеме, дядя, успешной! Это важно, очень важно. У преступника нет второго шанса, чтобы переиграть ситуацию. И если что-то работает, то он не перестраивается. И вот когда я вспомнила это... Кстати, на эту мысль меня сегодня натолкнул присутствующий тут Кольн». Наташа бросила взгляд на сидящего на стуле мальчишку, который старался вообще сделаться невидимкой. «Когда он сказал про привычку, я вспомнила тот разговор. И тут все встало на место. Все несуразности». «Погоди», — резко поднял руку Сайзен, — «прошу, дай подумать». Сайзен нахмурился. Наташа удивленно покосилась на него. «Господин Сайзен, подожди, пожалуйста. Хочу сам разобраться». «О!» Девочка растерянно глянула на Тария. Тот морщился, но молчал. Потом все же наклонился к девочке и тихо пояснил. «Сайзен — лучший следователь имперской СБ. Очевидно, вы задели его гордость». «Преступление совершенно не характерно для Джока», — наконец твердо сообщил Сайзен. «Не его стиль, не его почерк, не его область». «Я бы поспорила, но тогда вы правы. Когда я услышала про вызов Джока, то первое, что я сказала, что скорее ожидала этого от артиста. А это преступление складывается в известную схему его преступлений». Наконец отмер Гонсарет. «Я тоже читал отчеты тогда еще сержанта Годрина. Артист всегда на виду, устраивает нечто, привлекающее к нему внимание, а утром обнаруживается пропажа». Гонсарет выругался. «Один в один. Но при чем тут Джок тогда? Они что, Действовали сообща?» «Уверена. Более того, готова спорить, что Джок и артист знали друг друга задолго до их появления в Маригате». «То есть ты хочешь сказать, что их соперничество — представление?» «Ну нет, не до такой степени. Поверьте, такое в Нижнем городе быстро бы вычислили. То, что они знали друг друга, вовсе не значит, что и их банды как-то сотрудничали. Точнее, сотрудничали, но только главарями. Просто рядовые не догадывались об этом. Готова спорить, что все планы разрабатывал артист, а реализовывал порой Джок, зарабатывая авторитет у своих. Скорее всего, там, где артист был на виду, там действовали люди Джока». «А как тогда они делили добычу?» — удивился Орлон. «Да никак», — пожала плечами Наташа. «Точнее, друг с другом у них наверняка были какие-то соглашения. Но зачем делиться с рядовыми? Те же совершенно не были в курсе, кто за делом стоит. Ну, провернула банда Джока удачное дельце. Завтра они провернут такое же. Это им обоим было выгодно. Они таким образом прикрывали друг друга. То артист отвлекает внимание на себя, то Джок». «Отвлекает внимание на себя», — задумался Сайзен. «Но зачем тогда этот вызов?» «Затем, что, как верно заметил и адмирал, и господин посол, империя такого никогда не простит и будет искать даже не деньги, а того, кто их украл, а значит...» «Надо явно указать виновного», — сообразил Сайзен. «Артист просто подставил Джока, и потому он не сам стал привлекать внимание, как обычно делал, а выставил на передний план Джока. Всем показал, кто вор». «Точно, и как ты верно заметил, ничего, что я на «ты». «Ты уже давно на «ты», — хмыкнул Сайзен, повторив уже раз сказанное. «Значит, ничего, да?» — чуть смутилась девочка, вызвав улыбки окружающих. «Спасибо. Так вот, артист не мог бросить вызов сам. Ему нужно, чтобы это сделал кто-то другой. Джок, при всем его уме, не очень сообразителен. Его нетрудно было убедить сыграть эту роль, тем более, что все прошлые планы артиста исполнялись на отлично». «И этим вызовом Джок повесил на себя огромную мишень». «Да, но только не в этот момент, а уже после того, как должна была осуществиться кража. Все время, пока шла настоящая подготовка, которую, скорее всего, в тиши вели люди артиста, Джок привлекал к себе внимание, заставлял всех следить за собой, делал разные странные вещи, еще более сосредотачивая внимание на себе». «Хитро. То есть все наши немногие ресурсы отвлекались на Джока, а еще на него вешался в будущем огромный такой ярлык — вор», — задумчиво протянул Сайзен. «Да, это действительно имеет смысл. Но как потом он намеревался от него избавиться? Вряд ли Джок такой дурак, что отдаст сворованное без гарантий. К этому времени он уже должен был сообразить, что к чему, что его приятель повесил на него огромную мишень». Наташа вздохнула, покачала головой. «Боюсь, Джока и его людей вместе с кораблем мы уже никогда не найдем. Полагаю, искать их лучше всего на дне». «То есть ты хочешь сказать, что у Джока никогда не было денег? Он их не только в руках не держал, но даже в глаза не видел. Тут стоит вернуться, собственно, к краже. Как именно были вынесены деньги с корабля?» Сайзен прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Потер виски. «Ты тогда сказала, что не понимаешь, почему печати взломали, а не просто перерезали шнуры. Деньги не похищали. Они оставались на корабле. Именно поэтому никто не видел никаких подозрительных людей с тяжелыми мешками. Стой! Ничего не говори! Предатель! Полагаю, деньги стали выносить еще в рейсе и перепрятывать где-то на корабле». «Но позвольте!» — вскинулся посол. «А печати? Их же положено проверять». «Ай, да бросьте!» — отмахнулся Сайзен, и, судя по сморщенному лицу Тария, тот был со своим сотрудником целиком и полностью согласен. «Без особого протокола все эти проверки так, видимость. Заглянули, осветили вроде на месте печати и ушли. Вся эта возня с никому не нужными документами. А у нас специально никаких особых мер не применяли, чтобы не привлекать к грузу внимания. Не больше, чем обычно. А если этот предатель один из тех, кто проверял? Чуть надломить, вынести часть золота, приклеить чем-нибудь на соплях. Если не присматриваться специально, никто и не поймет, что печать нарушена». «Так получается, что когда вы любовались на пустые сундуки, золото лежало где-то на корабле?» — поинтересовался Тарий. Повернулся к Наташе. «Когда вы это поняли?» Смутно подозревать начала после опроса матросов, когда выяснилось, что никто ничего подозрительного не видел. Стук лодки, тревога. Потом, уже пытаясь найти ответ, почему предатель не уплыл вместе со всеми, подумала о том, что золото еще не покинуло корабль. Ну, а дальше просто предположение. И почему сразу не сказала? А смысл? Во-первых, не факт, что на корабле оставалось уже все золото. Часть могли успеть с него перевезти. Все-таки корабль долго стоял на причале. Сразу после прибытия маловероятно. Я прикидывала, там аврал, беготня, потом определить, кто дежурит, порядок отпусков на берег, рискованно. Бал и патрули. Помните, я ведь говорила, что нас словно ведут. Им нужно было, чтобы большинство военных патрулей из порта ушли в город на гражданские причалы. Вздохнул Сайзен и снова потер виски, словно у него голова болела. Думаю, задача людей Джока в тот момент была в том, чтобы подплыть к кораблю на лодке, вызвать там тревогу, а потом увести погоню за собой и показать, как они уплывают на корабле. Скажи, когда ты стала подозревать артиста? Я же говорила, когда задумалась над тем, каким бы образом я смогла бы воспользоваться деньгами, если бы все вокруг были уверены, что виновный кто-то другой, которого ни при каких обстоятельствах не должны будут найти, вздохнул Сайзен. Ни его, ни корабль, ни вовлеченных в это дело людей. Значит, с большой долей вероятности ты права. И Джок, и его люди уже мертвы, и сейчас вместе с кораблем покоятся на дне моря. «Скорее всего», — кивнула Наташа. «В общем, вот все мои размышления по этому делу. У кого есть какие замечания? Что я упустила?» Все погрузились в молчание. Сайзен выглядел сердитым, но сердился скорее на себя, чем на кого-либо. Видно, мысленно ругался на себя, что сам не сообразил, что к чему. Посол посматривал на задумавшегося Тария, явно ожидая его вердикта. Гон Сарат смотрел на Наташу и слегка улыбался буквально краешком губ. Вот Тари медленно кивнул. «Если вы где-то и ошиблись, то несущественно. С основными выводами я согласен. Но тогда получается, что как раз сейчас грабители будут вывозить оставшееся золото. Я ведь правильно понимаю, что предатель остался на корабле как раз потому, что золото еще не вывезено?» Наташа кивнула. «Да». «Но... а что мы тогда сидим?» «Ну, среди белого дня золото все равно никто вывозить не будет с корабля», — вмешался Сайзен. «А вот вечером стоит установить наблюдение. Хотя я бы на месте артиста на некоторое время затихарился бы». Тут Сайзен замолчал и с каким-то восхищением уставился на Наташу. «Ах ты ж! Да-да, я великая и гениальная», — покивала ему девочка. «Может, и нам поясните?» — нахмурился Тарий. «Так ведь вот она!» Сайзен чуть ли не пальцем ткнул в девочку. Еще два дня назад подняла шум по поводу предателя. Везде кричала, как его стоит найти и через него выйти на Джока. Всем вокруг об этом растрепала. «Так это что, специально?» — нахмурился Тарий. «Я же еще высказался об этом господину Арету». «Но зачем?» «А чтобы предатель занервничал», — пояснила Наташа. «Артиста я не пыталась ловить. Думаю, его нервам корабельные канаты позавидуют. А вот предатель, он артисту нужен позарез. Полагаю, он единственный, кто знает, где спрятано золото на корабле. На его месте я бы хранила этот секрет от всех. Да и доступ на корабль без него получить невозможно. Но сохранять хладнокровие, когда тебя начинают обкладывать со всех сторон?» Сайзен лазает по кораблю и допрашивает даже корабельных крыс. Я намекнула артисту, как собираюсь действовать. Потом слила информацию Сельну, и тот подключил своих людей. Потом, как поняла, к поиску подключились и просто бандиты, которые решили, что если найдут предателя, то смогут хоть немного поживиться. «У предателя последние два дня выдались веселые», — хмыкнул Сайзен. «Да, он запаниковал», — кивнула Наташа. «Потому они ускорили вывоз денег». «Но...» Сайзен снова нахмурился. «Тогда ведь нам и нужно было в этот момент устанавливать наблюдение». «Верно», — согласилась Наташа. Только кого? Господин Гонсарет, что у нас с людьми, которые смогут наблюдать за теми, кто печенкой чует неприятности? Вы вроде бы сказали, что пока такие не нужны нам, да? Наверное, обычные стражи смогут справиться. Или их за 10 минут раскусят. Гонсарет глянул на девочку, как на предательницу. Вздохнул. «Ладно, я понял тебя, но мы все равно не успели бы подобрать никого. Но раз ты не подходила ко мне с этим вопросом, то, полагаю, решение ты нашла сама?» «Нашла». Наташа повернулась к Кольну, о котором уже все успели забыть, настолько тихо он сидел на своем месте. «Представлю Кольна. Мальчишка-сирота, у которого мать умерла от болезни, а отец-рыбак не вернулся с моря. Сколотил свою банду из таких же оторв. Промышляли воровством на рынке. Один раз попытался ограбить и меня. Неудачно. Я ему предложила поработать на меня. Не за бесплатно, естественно. Выполнил несколько мелких поручений. И беспризорники никому не интересны, и никто не обращает на них внимания, где бы они ни болтались и что бы они ни делали», — задумчиво протянул Сайзен, глядя на застывшего мальца. «И сегодня он сообщил мне, что он с друзьями проследил, куда причаливает лодка, которая приходила из военного порта, и в какой дом несут из нее мешки с чем-то тяжелым. Точнее, таких мест два. Но, полагаю, совсем нетрудно будет проверить сразу два места. И да, я могу пересказать его рассказ, но, думаю, лучше сразу услышать первоисточник». Наташа указала на мальчишку. «Иди сюда, Кольн. Не бойся, никто тебя тут не съест. Садись вот рядом со мной и просто отвечай на вопросы». Кольн явно чувствовал себя не в своей тарелке, потому вопросы решила задавать сама Наташа, плавно подводя того к началу рассказа. Наконец Кольн собрался и сначала отвечал все увереннее и увереннее, тем более видел, что его слушают с неподдельным интересом. Наконец он освоился настолько, что уже сам продолжил рассказ без помощи Наташи, даже на вопросы отвечал вполне себе четко, хотя иногда терялся. К счастью, Сайзен, который взял на себя труд допроса, похоже, имел опыт опроса самых разных людей, в том числе детей, а потому сумел разговорить мальчишку, и тот вскоре уже вовсю болтал с ним. Сайзен периодически кивал, что-то подбадривающе говорил, задавал вопросы. «Значит, вы обнаружили два места, к которым приходили лодки с непонятным грузом. Но не можете сказать, к которой шли от линкора?» Кольн закивал. «А может, ни одной не было от того корабля?» «Не!» Кольн даже головой затряс. «Мы же не дураки. Мы в порту установили наблюдение. Так ясно видели, как к тому самому линкору, про который говорила госпожа». Кольн при этих словах посмотрел на Наташу. «Причаливала лодка, а потом отплывала. Только ведь далеко было, и поздно вечером, темно. Потому и непонятно, какая лодка куда шла. Точнее, куда пришла оттуда. И людей не разглядеть. На берегу ж мы тоже не подходили близко. Госпожа запретила. Но мы там игрались, как обычно, и посматривали». Потом уточняли, какие именно места имеет в виду Кольн. Наконец, когда все поняли, где это, опрос закончился. Сайзен, выпытав всю информацию, задумался. Остальные терпеливо ждали. «Есть два варианта действий», — наконец заговорил он. «Первый. Мы прямо сейчас берем людей и обыскиваем указанные места. С большой долей вероятности мы найдем золото. Но, подозреваю, не все. Судя по всему, перевезли его еще не до конца с корабля. Но есть вероятность, что и из того сарая часть тоже уже перенесли». «Это вряд ли», — отозвалась Наташа, которая, убедившись, что Кольн разговорился и ее подбадривание ему не нужно, устранилась от дальнейшей беседы и теперь заняла то место, где раньше сидел Кольн. Но сейчас вмешалась. Дождавшись, когда все повернутся к ней, пояснила. «Слишком рискованно золото таскать. С точки зрения здравого смысла, его перевоз имеет смысл. Только ведь артист должен, безусловно, доверять тем, кто его будет тащить. Нужно будет наблюдать сразу за разными местами. Есть ли у него столько доверенных людей?» «Наташа права», — подумав, согласился Сайзен. «Но шанс такого развития события, как я сказал, все равно есть. Мы не можем полностью исключить его. Но в любом случае основная проблема в том, что мы сумеем захватить только пешек, мелочевку. Артисты и остальные быстро прознают про наши захваты и залягут на дно. Конечно, отыскать их можно будет, но что-то мне подсказывает, что артист такое развитие событий предусмотрел. Предусмотрительная сволочь. И если деньги там будут не все, то часть наверняка заныкал где-то артист, как раз на такой случай». «А вот это может быть», — кивнула Наташа. «О такой вероятности я не подумала». «Какой второй вариант?» — поинтересовался Тари, явно уже понявший, какой. «Устроить засаду и захватить в момент, когда будут привозить деньги с корабля. Там наверняка будет и артист, и все основные главари. И даже если деньги будут не все, то мы сумеем узнать, где спрятаны остальные. И кто предатель. Из минусов есть риск упустить». «Ну, мы рискуем всего лишь вернуться к первому варианту в этом случае», — задумчиво проговорил Тарий. «Не такой уж и большой он. Господин Арат?» «Мне тоже второй вариант нравится больше. Только нам нужно суметь атаковать именно в тот момент, когда они золото привезут». «О, это несложно», — махнул рукой Сайзен. «Установим наблюдение за кораблем. Поверьте, это несложно сделать, не привлекая внимания. Как только какая лодка отчалит, он подает сигнал. Мы наблюдаем за указанными местами, примерно прикидываем, сколько времени нужно, чтобы доплыть туда. И если в этот промежуток времени лодка прибывает к одному из мест, нужно только выделить дежурные баркасы, которые перекроют море, чтобы не смогли уплыть». «Я займусь этим», — кивнул Гонсарт. «Прямо сейчас отправлюсь на доклад к Матусферу. Он выделит и солдат, и корабли, только... я совершенно не военный человек». «Я с вами пойду», — кивнул Орлон Тари, о чем-то размышляя. «И если вы не против, поручим Виконту Сайзену Карлину возглавить всю операцию. У него имеется богатый опыт». При этих словах Наташа с интересом покосилась на Сайзена, но ни о чем спрашивать не стала. «В таком случае», — поднялся Гонсарат, «предлагаю на этом закончить обсуждение и отпустить ребят». Он покосился на Наташу и Кольна. «Мы будем у меня в кабинете», — заметила Наташа. «Подождем там до конца операции. Не думаю, что сейчас будет хорошей идеей выходить из здания. На всякий случай». Гонсарат задумался, потом кивнул. «Мне спокойнее. Тогда, господа, предлагаю отправиться к председателю Сената и обсудить детали. До вечера у нас мало времени. Почему, кстати, не ночью?» «Отплывающая от корабля лодка не должна привлекать внимания», — пояснил Сайзен задумчиво. «Порт или нет, но дежурство на линкоре ведется. Потому любая лодка, которая к нему причалит, вызовет естественный интерес». «А вечером?» «Вечером нанятые извозчики вывозят с кораблей всякий мусор. Полагаю, именно под видом мусора золото и сносят на лодку. И по той же причине, кстати, они его до сих пор еще не вывезли полностью. За такими лодками хоть и наблюдают спустя рукава, но все же дежурный офицер присматривает. Если попытаются вынести все золото сразу, то возрастает шанс нарваться на разные случайности. Риск попасться увеличивается многократно. Потому понемногу безопасней. Золото все-таки довольно тяжелый металл, и так просто его не потаскаешь». Сайзен покосился на Наташу. «Если бы наша госпожа-консультант не заставила бы предателя паниковать, то так понемногу его и вывезли бы. Сейчас же, судя по всему, они решили ускорить работу, несмотря на риск. Чем и привлекли внимание наших юных разведчиков». На этот раз он посмотрел на гордого Кольна. «Что ж, тогда отправляемся, господа». Наташа ухватила Кольна за руку и сразу направила к выходу, а в приемной усадила на один из стульев для посетителей. «Подожди немного», — попросила она. «Сейчас все выйдут, и мы отправимся следом». Но тут вышедший Гонсарат углядел ее и жестом пригласил отойти с ним. Убедившись, что их из этого угла никто не услышит, заметил. «Я понимаю, почему ты решила использовать этих детей». Он помолчал. «Я даже одобряю, но я помню наши разговоры про твой мир, Наташа. А если бы кто-то из них погиб... ты же потом себя никогда не простила бы. Я ж тебя знаю. Ты уверена в своем решении?» Наташа помолчала, подумала. «Я бы справилась», — наконец отозвалась. «Я была у Кольна и видела, как они живут». «Выживают. Дядя, за эту зиму у них трое умерло. Они сами полагают, что эту зиму еще двое не переживут». Наташа помолчала, собираясь с мыслями. «Прежде чем обратиться к ним за помощью, я честно предупредила о возможной опасности. Но для них этот риск не больше, чем пережить зиму. Но если они справятся, то это шанс. Даже не так. Шанс. И они за него ухватились. Думаете, если бы я попыталась все отменить, они были бы благодарны мне за спасение от риска? Гонсарет подумал, кивнул. И какие у тебя дальнейшие планы на них? Курсанты, кадеты. Те самые, кто сможет следить, наблюдать, не привлекая внимания. И выжить, если их обучить. Научить. Тут Гонсарет заметил, что остальные ждут только его. И кивнул, быстро закончил. Идея хорошая. Мы обсудим ее позже, когда все закончится. Если ты помнишь, один из тех сундуков как раз предназначался на развитие нашей службы. В таком случае не упустите его, дядя, усмехнулась Наташа. А когда все мужчины удалились, кивнула Кульну. Идем. Теперь будем делать то, что я ненавижу больше всего. Ждать. Но зато ждать будем в приятной компании и со вкусненьким. Подозреваю, такого ты точно никогда не ел. И о своих не переживай. Когда все закончится, обещаю, что и их угостим. Здорово! — восхитился мальчишка и предвкушающе облизнулся.